Глава третья. Что машина не новая, Кэтрин заметила сразу, как только подкралась ближе. Видавший виды голубой грузовичок «Шевроле» со стертыми почти лысыми покрышками. Водителя не видно. Она прислушалась со стороны баю ни звука. Но это еще ничего не значит. Все-таки у Галло слух более острый. Да и противник силен. В этом отношении она полностью доверяла своему временному напарнику. Если бы не его шовинистические замашки... Она остановилась. Неплохо бы проверить номера да заглянуть в бардачок. Но сейчас не стоит. Лучше подождать и сделать все позже. А теперь ждать, смотреть и слушать. Разглядеть что-то в таком тумане нелегко. А вот услышать можно. Ни звука. Снова наплыл туман. От грузовичка остались лишь неясные очертания. Ничего, скоро у нее будет компания. Скоро он выйдет на берег. Жди и готовься. Кэтрин напряглась. Что-то не так. Она это чувствовала, словно холодок струится по спине. «Там кто-то есть. За деревьями». Джо схватил Еву за руку. Прищурился, всматриваясь в туман. «По-моему, Кэтрин». Он напрягся. «А, черт!» И тут же Ева сама увидела высокого мужчину в темном. За спиной у Кэтрин. Он уже приготовился к нападению. «Не могу прицелиться». Джо в отчаянии опустил пистолет. «Он прямо за ней. Боюсь подстрелить ее». Он отошел на пару шагов в сторону. «Попробую под другим углом». «Молчи, не спугни его. Нельзя, чтобы он напал раньше, чем я выстрелю». Вот только времени совсем не оставалось. «Значит, Кэтрин», — с отчаянием поняла Ева. «Это ей суждено умереть, а она будет стоять и смотреть, и не может даже крикнуть, предупредить. Но ведь Кэтрин ушла на болото с Галло. Почему же его здесь нет? Где же, черт возьми, Галло?» «Это везение, что он не спешит», — подумал Галло, пробираясь через кусты. «Лишь бы его не спугнули, лишь бы не подтолкнули к действию». Положение для точного выстрела оставалось не самое лучшее, а подойти ближе мешал изгиб береговой линии. «Кипарис. Вот удачная позиция». Он сунул пистолет за пояс и побежал к дереву. «Быстрее! Еще быстрее!» Человек в темном тоже прибавил шагу. Ухватившись за ветку, Джо подтянулся и одновременно выхватил из-за пояса пистолет. «Вот так!» Но убийца Джейкобса был уже рядом с Кэтрин. «Стреляй же!» Краем глаза он зацепил еще одну фигуру. Мужчина стоял в воде в нескольких ярдах от берега. «Галло? Какого дьявола?» «Ладно, забудь. Прицелься и стреляй, пока еще не поздно спасти Кэтрин. Или уже поздно?» «Бросай!» Рука застыла на рукояти ножа. Человек, убивший Джейкобса бесшумной тенью, скользнул Кэтрин. «Надо что-то делать, надо!» Но Галло не мог. Время словно замедлило бег. Он видел, как напряглась Кэтрин. Значит, чутье все-таки сработало. Она почувствовала опасность, а почувствовав, обернулась, увидела противника и упала на землю. «Поздно!» Человек в темном уже прыгнул на нее, блеснуло лезвие. «Сейчас она умрет!» Из его горла вырвался крик боли. «Нет!» Галло метнул нож. «Господи! Какой же он быстрый!» — успела подумать Кэтрин, протягивая руку к поясу. «Упасть! Перевернуться и ударить в живот!» Но он уже был на ней, и лезвие летело вниз. Убийца вскрикнул, когда его руку насквозь пронзил другой нож. Охотничий нож Гало. Кэтрин узнала его и увидела самого Гало, стоящего в воде в нескольких ярдах от берега. Ей хватило секунды, чтобы вырвать из ножен свой нож. «В сторону, Кэтрин!» Она бросила взгляд влево. Джо с пистолетом в поднятой руке. Она откатилась в сторону. Человек в темном выругался, повернулся и, пригнувшись, бросился в сторону баю. Выстрел. Мимо. Он прыгнул в воду, вырвал из раны нож Галло и отбросил в сторону. Кэтрин вскочила и побежала к берегу. «Галло, хватай его!» — крикнула она, соскакивая в воду. Галло не ответил, и Кэтрин уже не видела его. На берег снова накатил туман. «Кэтрин, не надо!» Джо был уже у воды рядом с кривым, уродливым кипарисом. «Возвращайся! Не надо рисковать! Не доверяй ему!» Разумеется, она и не думала доверять убийце. Он только что едва не зарезал ее. «Все в порядке, Джо. Галло где-то здесь. Мы возьмем убийцу. Он ранен и теряет кровь». Она отплыла от берега. «Галло!» «Кэтрин, послушай меня!» Голос Джо прозвучал глухо и сурово. «Я о нем и говорю. О Галло! Я видел его лицо. Он не хотел бросать нож, не хотел спасать тебя. Галло наплевать, жива ты или нет». Она замерла от изумления. «Нет, Джо, ты ошибаешься. Галло спас меня. Послушай, сейчас не до разговоров. Это я упустила ублюдка. Садись в машину и поезжай по дороге. Он долго не продержится. Попытается выбраться на берег. Кровь привлекает аллигаторов». «Кэтрин!» Она уже не видела его. Ее снова окружал туман. Густой, тяжелый, удушливый. Внезапно она поняла, что осталась одна. «Нет, не одна. Где-то здесь был человек, едва не убивший ее. Но где? Близко или далеко? Может быть, в нескольких ярдах? Хитрый. Он мог затаиться и напасть из засады. Она бы так и сделала». Сердце тревожно заколотилось. Кэтрин остановилась. Прислушалась. «Что-то есть. Движение воды. Но откуда идет звук? Где же ты, Галло? Кому-то надо прикрыть ее со спины. Галло наплевать, жива ты или нет?» Снова тот же звук. Ближе. Она замерла. Опустила руку и вытащила нож. «Ну же, сукин сын, иди сюда. Посмотрим, что тебя ждет. Я через всю жизнь прошла одна. И о чем только думала. Мне не нужна помощь ни от Галло, ни от кого-то еще. Иди и возьми меня». Она снова прислушалась. Легкий плеск, вроде бы где-то севернее. И что? Так и стоять? Ждать, когда он придет за ней? К черту! Надо самой перейти в наступление. Она поплыла на звук. Нет. Рядом вдруг возник неизвестно откуда появившийся Галло. Пусть уходит. Хочешь погибнуть? Он почти достал тебя. Отпустить? Ну уж нет. Прислушайся. Ты его слышишь? Я ничего не слышу. Кэтрин тоже ничего не слышала. Ушел. А может, она и слышала только Галло? Он ранен. Он теряет кровь. Наверняка слабеет. Но ты видел, как он вырвал твой нож из раны? Словно ничего и не чувствовал. Адреналин. Еще почувствует позже. Галло поплыл к северу. Попробую поискать его. А ты возвращайся на берег. Уведи Квина и Еву к машине и поглядывай, не выйдет ли он на берег. Оставаться в воде ему нельзя. Кровь привлечет аллигаторов. Я так Джо и сказала. Он, наверное, уже на дороге. Может и нет. Ты ведь не хочешь, чтобы Квин полез за ним в бою? Он хоть и был морским котиком, но еще не оправился после ранения. Да и инфекцию здесь подхватить ничего не стоит. Именно этого Кэтрин и опасалась. Конечно, Джо расстроен из-за того, что они упустили убийцу Джейкобса, который едва не стал ее убийцей. Согласна. Скорее всего, он так и поступит. Попытается выйти на берег. Раненому ничего другого и не остается. Ну так ступай и постарайся остановить Квина. Она недоверчиво посмотрела на Галло. Ты хочешь от меня избавиться? Почему? Он отвернулся. Я должен сделать это сам. Ну и пожалуйста. Ты ведь в любом случае поступишь по-своему. Галло кивнул и скрылся в тумане. Кэтрин опять осталась одна. Она постояла еще немного в нерешительности, а потом осторожно поплыла вслед за Галло. Через несколько ярдов Кэтрин остановилась, прислушалась и поплыла дальше. Минут через 45 она вновь остановилась, усталая и недовольная собой. Ничего и никого, только обычные для болота звуки, шелест крыльев, писк насекомых и время от времени плеск чего-то более крупного и тяжелого. Аллигатор? Черт! Я же сказал, ступай на берег. Галло снова возник внезапно из тумана. Губы сурово сжаты, глаза злые. Только что видел аллигатора. Соскользнул с берега в воду. Хватит того, что один из нас остается в воде. И почему им должен быть ты? Возмутилась Кэтрин. Аллигаторы идут на запах крови. Может, если мы пойдем за ним, то выйдем на ублюдка? У него рука. Она не договорила и закрыла глаза. Вот дерьмо. Что случилось? Уходи. Я поранила ноги, когда разгуливала босиком по берегу, и теперь у меня тоже идет кровь. Так что этих страшил не только он привлекает. Я даже не подумала. Кэтрин повернулась и быстро поплыла к берегу. «Держись от меня подальше!» Галло тоже поплыл, но поплыл за ней. «Ну ты идиотка!» «Да, а теперь заткнись и проваливай!» «Берег должен быть там, к западу!» «Уходи! Я не намерена отвечать за тебя, если попадешь аллигатору на ланч!» «Успокойся и плыви!» Она и так плыла изо всех сил. Минут через пять впереди проступили неясные очертания береговой линии. «Ну вот, добрались!» Кэтрин оглянулась. «А теперь возвращайся и попробуй все-таки найти его. Только будь осторожен. Этот чертов туман, похоже, никогда не рассеется». Она помолчала, потом негромко добавила. «Это просто чудо, что прояснилось настолько, что тебе удалось так метко метнуть нож. Гало не ответил. Он развернулся в воде и пропал в белесой мгле. Ева стояла у самого края воды, когда Кэтрин выбралась наконец на берег. «Ты его потеряла?» «Гало остался искать его в бою. Может, ему повезет больше?» Она посмотрела на израненные ступни. Пришлось вернуться, чтобы не стать приманкой для аллигаторов. «Да уж», — Ева поморщилась, взглянув на ее ноги. «Крови хватает». «А у меня ничего нет. Ни промыть раны, ни перевязать. Пока обойдусь. А в доме что-нибудь найдется?» «Где Джо?» «На дороге. Проверяет, нет ли следов у берега. А сначала прорывался последовать за тобой в бою. Неприятная ситуация. Джо сильно расстроился. Хорошо, хоть не полез в воду. Я бы не пустила. Не хочу, чтобы он снова оказался в больнице. Скорее бы огрела чем-нибудь по голове. Сказала, что останусь здесь у дороги и расскажу обо всех его подвигах тебе». Она критически оглядела Кэтрин с головы до ног. «Ноги не единственная твоя проблема. Ты тоже можешь попасть в больницу, если не снимешь мокрую одежду». «У меня нет выбора. Дело не закончено, пока мы его не схватим». Кэтрин собрала в пучок волосы, отжала воду. «Я в порядке». «Ты едва не погибла», — Ева покачала головой. «Я до смерти испугалась. Джо никак не мог прицелиться, чтобы выстрелить наверняка. А когда промахнулся, и тот гад прыгнул в воду, ругался так, что небеса покраснели». «Да, ловкий ублюдок». Кэтрин стащила и выжала свою черную рубашку. «Должно быть, у него низкий болевой порог. У меня глаза на лоб полезли, когда он вырвал из своей руки нож. Гало говорит, это адреналин». «Может быть», — рассеянно согласилась Ева. «Господи, ты едва не погибла. Если б не Гало...» — она помолчала. «Я уже думала, что он не появится, как сквозь землю провалился». «А я, признаться, о нем и не вспомнила. Каждый отвечает за себя. Кстати, где тот нож?» Кэтрин огляделась. «Убийца Джейкобса выронил нож после меткого броска Гало. Да, вот он. Отпечатки искать не стоит, он был в перчатках». Она наклонилась, подняла нож и внимательно его осмотрела. «Ничего особенного. Такими обычно пользуются спортсмены, ныряльщики и исследователи». Она улыбнулась Еве. «Держу пари, у Джо был такой же, когда он служил в морских котиках». «Вот ты у него и спроси». Ева тоже осмотрела нож. «Тот, которым он убил Джейкобса, был гораздо больше и выглядел страшнее. Этот более практичный. Тот он мог использовать, скажем, для удовольствия». Ева поежилась. «По-твоему, убить беззащитного человека — это удовольствие?» «Джейкобс боялся его. По крайней мере, думаю, это из-за него он ничего нам не сказал. Видимо, понимал, что его ждет». Кэтрин нахмурилась. «А вот мы не ожидали. Я все же надеялась, что нам удастся развязать Джейкобсу язык». «Может быть, удастся снять отпечатки с грузовичка?» Ева обернулась и посмотрела на стоявший у дороги старенький «Шевроле». «Думаю, там шансов больше». Она обошла грузовичок. «Посмотри-ка, номера местные, луизианские. Машина, скорее всего, украдена». Кэтрин шагнула к дороге, но остановилась. «Надо бы вызвать экспертов-криминалистов. Он, конечно, хорош и очень осторожен. Если я оставил какие-то улики, то самую малость. Тут нужна тщательная работа. Важно собрать все, что есть, ничего не пропустить». Она устало опустилась на землю и скрестила ноги. «А теперь давай наберемся терпения и просто подождем, пока Гало или Джо не доставят его сюда. «Наберемся терпения и подождем», — удивленно повторила Ева. «На тебя это не похоже. В чем дело?» «Ты права. На меня это не похоже. Да и на тебя тоже. Но ты ведь думаешь, что мы его уже не возьмем. Я поняла это, как только увидела, что ты стоишь на берегу и ждешь. Ты считаешь, что он ушел?» «Почему ты так решила?» «Потому что иначе ты пошла бы с Джо. С какой стати тебе стоять здесь и ждать меня?» «Я хотела удостовериться, что с тобой все в порядке, что ты благополучно добралась до берега». Ева повернулась к Баю. «Мне нужно было убедиться, что он не нашел тебя и не зарезал, что ты цела, что все закончилось». «Закончилось?» «Нет, ничего еще не закончилось. Мы не взяли его». «Но и он не убил тебя. Я уже думала...» Ева облизала губы. «Думала, она имела в виду тебя. Но я ошиблась. Наверное, она хотела сказать, что умрет Джейкобс». «Она?» Кэтрин покачала головой. «Вот только этого не хватало». Совсем недавно ее шокировала новость о том, что Ева общается с умершей дочерью. «Как может такая благоразумная и практичная женщина, как Ева, верить в подобного рода ерунду?» «Бонни?» «Знаешь, я не могу сейчас говорить о призраке. Ева, не хочу обижать тебя, доказывая, что это невозможно, но, по-моему, ты обманываешь себя». «Не хочу спорить. Ты вольна думать, что хочешь. Я всего лишь ответила тебе. Я видела Бонни. Она знала, что сегодня кто-то умрет, и печалилась из-за этого». Ева протянула руку, тронула подругу за плечо. «Я рада, что это не ты». «И теперь ты считаешь, что опасность миновала? Бонни шепнула тебе на ушко?» Ева едва заметно улыбнулась. «Нет». «А тебе?» Кэтрин нахмурилась. «Ты что имеешь в виду?» «Я не пошла вместе с Джо, и ты сказала, что на меня это не похоже. Но ведь и ты не бросилась в воду преследовать убийцу, что тоже тебе не свойственно. Обычно, выходя на охоту, ты всегда бываешь безжалостной к жертве и забываешь обо всем остальном». «Так ты думаешь, что я закончила охоту?» Кэтрин пристально посмотрела на подругу. «Интересно, с чего ты это взяла?» «По-моему, ты поняла, что сейчас не самое лучшее время, что тебе никак его не поймать, и просто отказалась от этой мысли». Ева не сводила глаз с укрытого туманом Баю. «Так не лучше ли позаботиться о Джо, и пусть убийцу преследует Галло?» «Не лучшее время». «Я тебя не понимаю. Ты говоришь загадками». «Может быть», — задумчиво сказала Ева. «В последнее время я много об этом думаю. Мы как будто разворачиваем некий древний свиток. Мы видим какие-то отрывки, но не весь текст, не всю историю. И как бы нам ни хотелось ее прочесть, как бы мы ни старались, история закончится только тогда, когда она сама будет к тому готова».